Посвящается Джону Клеменсу. Эпиграф. Боже, что за ужасное место! Нечеткая запись в дневнике исследователя Антарктики Роберта Скотта, погибшего на обратном пути с Южного полюса. Пролог. Гора Эребус, Антарктида. Весь континент от горизонта до горизонта был закован в панцирь голубого льда, отшлифованный до зеркального блеска штормовыми ветрами. Здесь не могло выжить ничто, кроме желтого лишайника, каждое пятно которого было гораздо старше любого из людей, обитавших на базе Макмердо. На глубине в 2 мили под горой Эребус, под толщей ледника вечной мерзлоты и гранита, рядовой новобранец Питер Умбли вытер пот, заливавший глаза. Если он сейчас о чем-то и мечтал, то лишь о холодильнике, забитом запотевшими банками с пивом «Курс». «Что за проклятое место!» — простонал он. «Наверху полярный холод, а здесь внизу жара, как в преисподней». «Старайся думать о чем-нибудь другом, и сразу станет легче», — наставительно проговорил лейтенант Брайан Флаттери, снимая с руля мотоцикла ручной фонарь. «Пойдем. До конца смены нужно настроить еще 3 реле». Питер взял свой фонарь, включил его и последовал за лейтенантом, разгоняя темноту острым, как клинок, лучом света. «Эй, осторожнее! Не наступи!» предостерег подчиненного Брайан, направляя луч фонаря на трещину в гранитном полу пещеры. Осторожно обойдя опасное место, Питер с опаской посмотрел на черное отверстие. За 3 месяца, проведенные им на базе, он научился с должным почтением относиться к этим многочисленным дырам, придававшим пещерам сходство с пчелиными сотами. Питер наклонился над дырой и посветил фонарем ее бездонную глубь. Казалось, она ведет к центру земли. Он поежился. Интересно, внезапно подумалось ему, а существует ли вход в преисподнюю? «Подождите меня!» — окликнул он лейтенанта. «Я займусь реле», — ответил тот, устанавливая мотосани у входа в тоннель. «А ты побудь здесь. Вернусь 5 минут, так что можешь сделать перекур». Питер едва не подпрыгнул от радости. Он ненавидел червоточины, как прозвали на базе волнистые ходы с гладкой поверхностью, столь узкие, что человек не смог бы двигаться в них даже на корточках. Поэтому из пещеры в пещеру можно было попадать только с помощью мотосаней, на которых перемещались в лежачем положении. Словно мальчишка перед спуском с горы, Брайан улегся животом на сани, включил мотор, и пещеру огласило громкое рычание, многократно усиленное каменными стенами. Ободряюще показав рядовому поднятые вверх большие пальцы, лейтенант передвинул рукоятку вперед, и мотосани рванулись в узкий тоннель. Питер наклонился и, заглянув в отверстие, проводил их взглядом. Звук мотора быстро удалялся и через несколько секунд вовсе сошел на нет. Рядовой остался один в пещере. Посветив себе фонарем, он взглянул на часы. «Брайан вернется через 5 минут». Питер улыбнулся. «Возможно, даже не через 5, а через 10, если ему придется разбирать реле системы связи и менять какие-нибудь детали. А это значит, что у Питера предостаточно времени». Он сел и достал из нагрудного кармана тонкую самокрутку с травкой. Питер поставил на землю фонарь, отрегулировав его так, чтобы свет падал широкой рассеянной полосой, а затем прислонился спиной к стене пещеры, чиркнул спичкой и закурил. Глубоко затянувшись, он откинул голову назад, наслаждаясь тем, как сладкий дым щекочет ноздри, и блаженно закрыл глаза. Внезапно под сводами пещеры гулко прокатился звук упавшего камня. «Черт!» — Поперхнувшись дымом, Питер схватил фонарь и стал водить им из стороны в сторону. Никого. Он напряг слух, но не услышал ни звука, словно шарахаясь от света фонаря, по стенам прыгали тени. Питеру вдруг показалось, что в пещере стало холоднее и гораздо темнее. Он снова взглянул на часы. Прошло 4 минуты. Брайан, должно быть, уже возвращается. Питер щелчком отшвырнул косяк. Ждать оставалось совсем немного. Брайан Флаттери закрыл панель щита связи. Никаких поломок лейтенант не выявил. Осталось проверить всего 2 реле. В принципе, с этой работой могли бы справиться и нижние чины технического состава. Но система связи являлась любимым детищем Брайана, и он не хотел, чтобы в ней ковырялись чужие равнодушные руки. Даже самый незначительный шум помех, раздававшийся на линии, Брайан воспринимал как личное оскорбление. Тут требовалось не грубое вмешательство чужака, а тонкая настройка, и тогда все будет работать идеально. Он подошел к ожидавшим его саням и улегся на них животом, а потом передвинул рукоятку хода и, пригнув голову, скользнул в тоннель, направляясь в обратную сторону. «Как будто тебя проглотила огромная змея», — подумалось ему. Мимо него проносились гладкие стены, фонарь путеводной звездой освещал путь в кромешной тьме. Ровно через минуту сани скользнули в ту пещеру, где он оставил Питера. Брайан выключил мотор и огляделся. Пещера была пуста, но в воздухе стоял знакомый сладковатый запах — марихуана. «Ах ты, дьявол, тебя забери!» — воскликнул он, а затем вскочил на ноги и гаркнул во все горло. «Рядовой Омбле, ко мне, бегом!» Каждое его слово эхом отдавалось от стен, но Питер не откликнулся. Брайан посветил во все углы пещеры, но лишь для того, чтобы убедиться, он здесь совершенно один. Мотоциклы, на которых они сюда приехали, стояли на прежнем месте у противоположной стены пещеры, но куда же запропастился этот придурок? Брайан направился к мотоциклам. Наступив левым ботинком в какое-то влажное пятно, он поскользнулся, попытался ухватиться за стену, но промахнулся и с размаху, громко крякнув, грохнулся на пятую точку, угодив прямиком в эту самую лужу. Фонарь покатился по полу, а когда остановился, его луч был направлен на Брайана. Штаны пропитались теплой жижей. Лейтенант сжал зубы и яростно выругался. Поднявшись на ноги, Брайан с брезгливой гримасой обтер рукой пятую точку. Кое-кому из рядового состава не поздоровится, когда лейтенант Брайан в порядке дисциплинарного взыскания засунет ему в задницу шомпол. Он хотел одернуть рубашку, но тут заметил, что с его ладони что-то капает, и отпрыгнул назад, словно хотел убежать от собственных рук. С рук лейтенанта Флаттери капала теплая кровь.